разумеется, ведь ты моя жена. Как же ей догадаться, что нам нужно спать в отдельных спальнях? Я не собираюсь находиться в одной комнате с тобой. Уходи немедленно. Ничего не выйдет. Вчера я уже уступил тебе свою постель, а сегодня мне надо выспаться. Ты, кажется, меня винишь в том, что не спал всю ночь. Разве я просила тебя вести меня в эту глушь? Никто не заставлял тебя разыгрывать этот спектакль. И я совсем не просила, чтобы меня поселили вместе с тобой. Тебе нужна твоя кровать? Ради бога, я тебе ее освобожу. Посплю в другой комнате. Боюсь, что это невозможно, Карина. Свободных комнат больше нет. Тогда я пойду к Флоренс. Она меня не прогонит. Никуда ты не пойдешь. Это вовсе не входит в мои планы. Я не хочу, чтобы мои домашние знали о наших отношениях. Ты моя жена и должна спать в моей спальне. Ложись спать. С этими словами Джейрд начал расстегивать брюки. Нет, Джейрд, этого не будет. Карина сжала кулаки. Я не позволю даже прикоснуться ко мне. Что это ты так расшумелась? Не собираюсь я к тебе прикасаться. Слишком много мужчин этим занимались. Я, знаешь ли, брезглив. Но и спать одетым тоже не собираюсь, так что уж извини. Для оскорбленной Карины эти слова прозвучали как пощечина. Однако она почла за лучшее промолчать, чтобы вполне усыпить бдительность Джейрда. Достала из шкафа пару простыней и направилась к маленькой кушетке в углу спальни. Обида была так сильна, что слезы покатились у нее из глаз. Но напряжение и усталость мгновенно взяли свое. И вскоре, по ее ровному дыханию, Джейрд догадался, что Карина крепко спит. Сам же он еще долго мучился бессонницей, вспоминая все, что произошло в Бостоне, и помимо воли мечтал о женщине, как две капли воды, похожей на Карину Берроуз. Глава 27. Утром Джейрд проснулся первым, сразу встал и быстро оделся. Карина безмятежно спала, раскинувшись на кушетке. Ее пышные волосы свешивались до полу. На щеках играл нежный румянец. Джейр невольно залюбовался ею, но тут же одернул себя. «Эта женщина не для меня. Ее надо выкинуть из своей жизни раз и навсегда». Сейчас ему предстоит встреча с Малио и нелегкий разговор. При крещении сестру Джейрда нарекли Марией, но так ее никогда не называли ни домашние, ни друзья. Для всех она была Малия. Так произносили ее имя на Гавайях. Джейрд не видел свою младшую сестру 8 месяцев, с тех пор, как уехал в Бостон. Да и до этого, пожалуй, целый год он не уделял ей серьезного внимания и теперь чувствовал себя виноватым. Это было совсем не похоже на него. С самого рождения младшей сестренки Джейрд неустанно заботился о ней, взяв на себя не только обязанности старшего брата, но и родителей. Это он учил ее ходить и правильно произносить буквы. Это он гулял с ней вдоль берега и показывал диковинных рыб и птиц. Это он научил ее плавать и носиться вдоль линии прибоя на серфинге. Любимое развлечение не только детей, но и взрослых островитян. Джейрд в совершенстве овладел этим искусством и с удовольствием делился им с Малия. Какая бы срочная работа ни наваливалась на старшего брата, он находил время, чтобы навестить сестру, и всегда был в курсе всех ее дел. Малия рассказывала ему о всех своих бедах и печалях. Но все переменилось год назад, когда Джейрд узнал, где живет ненавистный Берроуз, и целиком посвятил себя мщению. Малия ничего не знала о трагической истории своих родителей. С тех пор, как в феврале Малио вернулась на побережье, она пребывала в мрачном настроении. Обижалась и сердилась на брата, не понимая, что заставило его так отдалиться от нее.